Глава 17. Кто малое доверное готов бросить, гоняясь за ненадежным, тот живет глупо. Бабрий. На этот раз мадам Лук оказалась в своей каморке. Старушка расчесывала рыжие кудрявые волосы, разглядывая себя в карманном зеркальце, и заплетала их в косички. На ее обычно пустом столе лежала раскрытая косметичка, из которой торчали помады, тушь и кисточки для макияжа. Мадам что-то негромко напевала. «Простите, что отвлекаю? Я по поводу работы». «Алиса, заходи, со всеми условиями согласна». Я вытащила из кармана листочек и бегло пробежалась глазами. Вроде бы ничего особенного. Спокойно ответила. «Да». «Ну и хорошо. А то некоторые девицы отказываются вставать на час раньше, чтобы приготовить завтрак. А я ведь четко об этом написала в объявлении. Важный момент, между прочим». Комендантша вздохнула и потянулась за помадой. И куда это она собирается на ночь глядя? Впрочем, не мое это дело. «А много помощников требуется?» «Трое». Мадам Лук тщательно обводила губы малиновой помадой. «Причем двоих я уже определила. Последнее место осталось. Ты и вовремя. Но сразу хочу предупредить. У меня уже лежит 10 анкет на это место. Сегодня с будущим работодателем встретимся и определимся». «Анкет?» — удивилась я. «Неужели они будут оценивать способности мыть тряпкой пол по анкете? Разве так можно?» «Требования работодателя, деточка. Ничего не поделаешь». Она потянулась за румянами и щедро нанесла их на скулы. «Бери вон тот зеленый бланк и заполняй. Ручка в стакане. Да нет, не на этой полке. Гляди выше. Садись». Я достала бланк и взяла предложенную ручку. Села на табуретку, которая пряталась под столом комендантши, и приготовилась заполнять. «Только пиши честно. Не выдумывай. Они все равно анонимные». «Это как?» Я даже опешила. Внимательно прочитала первый вопрос и поняла. Графа, в которую нужно вписывать имя и фамилию, действительно отсутствовала. «Разве так отбирают?» «Обычно нет», — хмыкнула мадам и вдруг хитро подмигнула. «Третий работодатель очень необычный. Он сказал, что его совсем не интересует опыт и имя работника. Ему важнее получить информацию по вопросам, так что не подписывайся». «А как вы поймете, кого он выбрал?» «О, это просто. Я себе делаю маленькие пометочки. Их не видно, но зато я не смогу перепутать анкеты». «Ясно», — пробормотала я, хотя на самом деле чувствовала себя сбитой с толку. «Хочу ли я попасть на работу к человеку, которому совсем не важна моя личность? Или это не страшно и наоборот облегчит работу? Все-таки очень странный подход к подбору. По большому счету, простой уборщицы. А вдруг он самодур? Кстати, работодателем может оказаться и женщина». Я взглянула на мадам Лук, которая в этот момент щедро поливала себя духами, и тут же отмела эту мысль. «Определенно работодатель мужчина. И он хочет знать, люблю ли я петь во время уборки». Написала «нет» и перешла к следующему вопросу. «Что для вас идеальный завтрак?» И как ответить на такой обобщенный вопрос? «Кофе, кекс и встать в 12?» Вряд ли он ожидает от меня похожего ответа. Кстати, что вообще может ожидать работодатель, задавая такой вопрос? Рецепт омлета? Заверение в том, что я приготовлю ему самые вкусные блинчики? «Пиши честно», — проворчала мадам, а я усмехнулась и написала. «Когда его готовит кто-нибудь другой». «Как часто, по вашему мнению, нужно убираться в доме?» «Каждый четверг». «Вы любите гладить постельное белье?» «Да, меня это успокаивает». «У вас есть пара?» Вот на этот вопрос я подвисла. «Пара чего? Носок?» Мадам не ответила, застегивая в ушах сережки. «Ладно, буду импровизировать. Есть несколько пар носков и одна пара брюк. Буду их менять». «Нравится ли вам учиться в академии?» «Да». «Какой преподаватель вам нравится больше всего?» «Преподаватель? Не предмет?» — спросила я вслух, но даже не ожидала, что мадам Лук мне ответит. Вздохнув, написала: «Мадам Костелли, хочу быть похожей на нее». Прямо не анкета работодателя, а записи в личном дневнике. Мама рассказывала, что в ее молодости было принято заводить тетрадки с личными вопросами и давать их подругам. «Кого из преподавателей вы ненавидите?» «О, вот с этим вопросом намного проще», — без раздумий написала. «Декана Эддингтона». И с довольным видом перешла дальше. «Если случайно вы порвете шторы, каковы будут ваши действия?» «Предложу денежную компенсацию», — написала сначала, а потом вспомнила, что денег у меня нет. «Совсем нет». «Либо предложу дополнительную пару дней готовить завтрак в качестве компенсации», — подписала ниже. «Пусть думают, что хотят. Нет у меня денег расплачиваться. Даже теоретически. И почему я должна порвать шторы? Они что, живые?» Хихикнув, перешла к последнему вопросу. «Сколько бы вы хотели получать за свою работу?» Написала. «Много, но готова обсуждать при личной встрече». Потому что на самом деле понятия не имела, сколько получает в этом мире уборщица в неполный рабочий день. «Я все», — пододвинула листок мадам Лук, глядя, как комендантша унизывает свои пальцы кольцами. «Как вы думаете, у меня есть шанс?» «Шанс есть всегда, деточка». Ласково улыбнулась она мне, взяла листок и пробежалась глазами. Ну ладно». На одном из ответов ее брови сдвинулись к переносице. Кажется, я ответила что-то не то. «Вы сказали отвечать честно?» Попыталась свернуть к шутке. «Честно, а не глупо». Мадам разозлилась и не на шутку. «Нужно думать головой, прежде чем отвечать», рявкнула она. И я даже опешила от такого резкого перехода. То она улыбалась мне и только что не по головке гладила, а тут еще секунда и разразится ругательствами. «Я, пожалуй, пойду», — подпрыгнула на табуретке и задвинула ее под стол. «Результат будет известен завтра?» «Да, завтра. Если тебя выберут, я приду». Пулей выбежала из каморки и чуть не поскользнулась на лестнице, столкнувшись со стремительно спускающейся миссой. Девушка бежала, перепрыгивая через ступени, и выглядела немного испуганной. «Мисса?» Я смотрела на знахарку, не веря своим глазам. «Я несколько дней хочу с тобой поговорить. Зайдем ко мне?» «Хорошо». Девушка нервно обернулась и облизала пересохшие губы. «Давай пойдем поскорее». «К чему спешить?» Удивилась я и повернула ее в нашу комнату номер 9. «С тобой все в порядке?» Не выдержала я, когда мисса в очередной раз оглянулась. Голубые глаза девушки потемнели, и теперь в них плескался тщательно скрываемый ужас. Перед моей комнатой она и вовсе замерла, напряженно разглядывая ручку двери. «Да, не совсем», — пробормотала она и вдруг резко обернулась, вглядываясь в тот конец коридора, где находилась ванная комната. «Слышишь треск?» «Треск?» Я внимательно пригляделась. В тускло освещенном коридоре все было как обычно. Обшарпанный деревянный пол, темно-коричневые панели, доходящие до середины стены, и висящие через каждые 4 метра очень простые бра. По-хорошему, на потолок неплохо бы повесить люстру или длинные плафоны, чтобы освещение было поярче. Ну, да не мне решать. «Ты не слышишь?» Вот теперь мисса позволила страху выбраться наружу. Она схватила меня за руку, и я вздрогнула от того, насколько холодными оказались ее пальцы. «Она идет за мной!» «Кто она?» «Не знаю». И тогда я услышала. Едва различаемый треск звучал тонко и с перерывами, как будто кто-то скрипел шлангом в ванной. Не знаю, может быть, это произошло из-за слов миссы и ее испуга, но стоило мне услышать этот звук, как по позвоночнику пронесся холод. «Заходи». Я решительно открыла дверь и втолкнула остолбеневшую миссу. «И рассказывай, кто за тобой идет». Агнеды, к сожалению, в комнате не оказалось, а я втайне надеялась, что она поможет разговорить миссу. Но так как соседки не было, пришлось мне усаживать остолбеневшую в конец блондинку на стул и пытаться выяснить, что, собственно, произошло. Миссис смогла говорить только минут через 5. Все это время она в ужасе смотрела на дверь, ожидая, по-видимому, что-то откроется и впустит преследователя. «Я думала, в общежитии безопасно», — начала разговор издалека. «Кстати, ты не видела Агнеду? Мы с ней решили найти себе подработку. Наверное, она, как и я, проходит сейчас собеседование. Мисса, ты меня слушаешь?» «Так вот, Агнеда решила поучаствовать в проекте на вашем, кстати, знахарском факультете». «Я не знаю, кто она». Зрачки мисса расширились, и темно-синяя радужка была едва видна. «Она появилась, когда я хотела войти в комнату. Страшная такая искалица, как чудовище. Она чуть не схватила меня за руку, а появилась из дверной ручки. Я никогда не видела ничего подобного». Хм. После слов миссы меня снова пробрал жуткий холод. «Да что здесь ходит-то такое страшное?» «И что ей надо?» «Я не успела спросить. Мне показалось, или мисса слегка оттаяла и пошутила. Мне сделалось так страшно, будто за мной пришла сама смерть», — понизив голос, прошептала она. «Вот это вряд ли. Я не верила в подобные вещи, даже попав в Манис. Ты же ничем не болеешь. С чего тебе умирать?» Мисса не ответила. Она все так же смотрела на дверную ручку, не моргая. И вдруг та опустилась вниз. Как мисса закричала, как безумная раненая птица. Да что говорить, даже мое сердце, кажется, замерло и перестало биться от испуга. Но спустя одну секунду в проеме показалась рыжая кудрявая голова, и я облегченно выдохнула. «С ума сошли?» Посмотрев на нас с укором, спросила Агнеда. «Хватит орать, у меня и так голова раскалывается». «Да мы просто...» — начала была я, но не смогла продолжить. Язык прилип к небу. «Что вы просто? Издеваетесь?» — поинтересовалась Агнеда, спокойненько зашла в комнату и захлопнула за собой дверь. И то, что стояло за ее спиной, так и осталось стоять в коридоре. Жуткое безобразное существо, которое еще долго будет сниться мне в кошмарах. Длинные белые волосы торчат сосульками вверх. На мертвенно-бледном лице виднеются черные прорези глаз и рта, из которого вылезают острые, очень длинные зубы. Человеческий вид это существо потеряло давно. Одежда превратилась в ошметки грязно-серого цвета. А руки обрели когти, такие длинные и острые, какие бывают у зверей, не у людей. «Девочки, вы какие-то бледные!» Агнеда меж тем бросила на свой стол сумку и сняла синий плащ. Ведьмочка пребывала в приподнятом настроении. Она негромко напевала веселую мелодию и поправляла волосы, разглядывая их в маленьком карманном зеркальце, которое вынула из кармана. Не знаю, как мисса, а меня полностью оставило самообладание. Стоило только представить, что это чудище спокойно разгуливает по общежитию, как меня накрывала жутчайшая паника. Оно ведь может просочиться и сюда. Сюда! «Мамочки! Да что с вами?» Не выдержала Агнеда и подошла к миссе, присела перед ней на корточках и помахала рукой перед лицом. «Ау! Ты что, белины объелась? Ты меня вообще слышишь?» «Там, в коридоре...» Мисса смогла поднять руку и ткнуть пальцем в дверь. Нам больше знахарку не хватило. Рука плетью упала на колени, и мисса задрожала всем телом. Даже стул задвигался под нею. «И что там?» Агнеда смотрела на знахарку, как на ненормальную. «Девочки, вы меня пугаете!» С этими словами она подошла к двери и рывком распахнула ее. Чудище все еще стояло за дверью. Оно страшно скалилось, изо рта выпадал длинный черный язык. Меня передернуло от отвращения. «Вот же черт!» — выругалась Агнеда и метнулась назад. Над ее ладонью молниеносно появился огненный шар. «Гори в аду!» Шар пролетел в каких-то 10 сантиметрах от дернувшегося чудовища и ударился о стену. Огонь вспыхнул и погас, оставив на деревянной поверхности черное пятно. Чудище разразилось дьявольским смехом. «Да чтоб тебя!» Разозлилась ведьмочка, и над рукой появился второй шар. Что тут началось? Она кидала в чудище огненные шары, то дергалась с ловкостью пятиклассника в вышибалах, а стена тем временем покрывалась черными пятнами. Мисса тихо выла, поддергиваясь на стуле. «Стой!» Озарение осенило, как всегда внезапно. «Огни, не надо! Я поняла! Оно не нападает!» «Почему?» Запыхавшаяся ведьмочка согнулась и устало оперлась о колени. Между нею и чудищем было шагов 5. Однако проем дверей служил настоящей преградой. «Это призрак мадам Роуз. Роуз, помнишь, ты читала буклет и поставила защиту на комнату?» «Не может быть!» Агнеда все еще тяжело дышала. «Она не похожа на обычного призрака. Я подумала, это умертвие!» Услышав свое имя, чудище вздернуло голову и по-волчьи завыло. Мурашки снова самопроизвольно пронеслись по спине, а под ложечкой засосало в предчувствии неприятностей. Не к добру мы встретили этого жуткого призрака. Совсем не к добру. Мне потребовалось воззвать к оставшимся крупицам самообладания и под жутким взглядом черных глазниц сделать несколько шагов к ведьмочке. Кажется, ей нельзя причинить вред. Я сжала плечо Агнеды, не сводя глаз с призрака. Знаешь, я тоже представляла ее совсем по-другому. Она плотная, как мы, и совсем непрозрачная. Разве призраки не должны быть прозрачными? Как будто в подтверждение моих слов, мадам Роуз обернулась, схватила со стены довольно увесистое бра, выдернула его и метнула в нашу сторону. «Берегись!» Агнеда отпрыгнула вовремя. Пролетая, светильник только что не задел ее висок. «У, тварь!» Чудище зарычало в ответ. Они стояли, ведьма и призрак, по разные стороны дверного проема и только что не дышали паром. «Зато твоя магия, кажется, вернулась», — спохватилась я, когда в руке Агнеды снова зажглось пламя. «Жить хочешь, еще не то вернешь. Призраки могут вселиться в чужое тело, Алиса». «Но почему ее не уничтожат?» Под рычание призрака я попыталась успокоиться. Агнеда обезопасила нашу комнату. Страшное чудище сюда не войдет. Значит, нам ничего опасного не грозит. Наверное. «Почему позволяют ходить по общежитию?» «Не знаю». Агнеда устало мотнула головой. «Что там в буклете написано?» Я не успела ответить. «Давайте закроем дверь», — вдруг подала голос дрожащая мисса, но не сделала попытки встать со стула. «Я боюсь». Огни стояла на стреме. Огненный шар над ее ладонью показывал, что шутки с нами плохи. «Дойти до порога, закрыть дверь», — мысленно повторила про себя и опустила взгляд. Если не смотреть на черные глазницы, это почти не страшно. И не напоминать себе, что в нескольких сантиметрах от нас агрессивное потустороннее существо. Рассматривая дощатый пол, я медленно подошла к двери. «Осторожнее!» — пискнула мисса. К счастью, дверь открывалась в комнату. Я толкнула ее ногой, и она с грохотом захлопнулась. В повисшей тишине я услышала легкий хлопок. Это Огни убрала свой огонь. «Вот и все!» — облегченно выдохнула мисса и несмело улыбнулась, переводя взгляд с меня на Огни. «Она и вправду не смогла войти. Круто! Что вы сделали? Наложили заклятие? Заговоры и травы. Она уйдет, как думаете?» Ведьмочка вытерла с лба пот. «Я сама перепугалась и вместо уничтожения сущности принялась атаковать. А ведь это бесполезно. Но откуда тебе было знать? Ты же не боевик?» Пожала плечами мисса, и Огни вспыхнула, но промолчала. «Кстати, откуда вы знали, как ее зовут?» «А ты не знала?» Огни потянулась, разминая руки, и простонала. «Моя спина, кажется, совсем отвалится после сегодняшнего». Она подошла к своему столу и, порывшись, вытащила смятый буклет. «Ой, да кто читает эти буклеты?» — отмахнулась мисса. «Там одна скучная тягомотина». «Я читаю». Огни раскрыла нужную страницу. «Нельзя наносить вред, призывать к служению, натравливать на кого-либо и совершать прочие неправомерные действия. Поняли?» Потом она озадаченно посмотрела на дверь. «И как с этим чудищем жить?»